Я позабыла, что именно там стряслось. Помню только, что в момент дубля я была уже не в состоянии повторить свою реплику. Ничего, кроме ужасного, бессвязного бормотания. А тут еще подскочил разъяренный режиссер и завопил. «Вы еще и заикаетесь?» «Вы думаете?» — пробормотала я. Это было ужасно. Иногда это повторяется. Либо когда я говорю быстро, либо когда я должна выступить с речью. Мучительно. Пауза. Я бы хотела закончить разговор об этом периоде моей жизни. Пауза. В приюте я оставалась около полутора лет. Мы ходили в школу. Детям из подобных заведений очень тяжело посещать публичную школу. Остальные тыкали в нас пальцами и вопили. «Смотрите, сироты, сироты!» Было очень горько и стыдно. Работа на заводе. Во время войны я работала на заводе. Сначала меня поставили проверять парашюты, но не для людей, а для самолетов-мишеней. Потом перевели на коллаж, как это называлось, что-то наподобие штукатурки, которую накладывают на облицовку самолетов-мишеней. Однажды ВВС захотели сделать фоторепортаж с нашего завода. Только я вернулась из увольнения, как меня вызывают в канцелярию. «Где вы прячетесь?» Перепуганная насмерть отвечаю. «Я была в увольнении. Это действительно так и было». Мне говорят: «Дело не в этом. Вы хотите позировать?» Короче, появились фотографы и начали снимать. Они предложили сделать снимки еще и вне цеха. Я же боялась навлечь на себя неприятности, покинув рабочее место, и потому отказалась, сказав: «Попросите разрешение». Они его получили, после чего я провела несколько дней в ателье, позируя то тут, то там, с разными штуковинами и без них. Фотографии были отпечатаны в лаборатории Eastman Kodak. Там заинтересовались натурщицей, заговорили о самих фотографиях. Один из фотографов, Дэвид Коновер, вернулся и сказал: «Вам надо позировать. Вы легко заработаете $5 в час». $5 в час, в то время как я получала 20 в неделю с 10-часовым рабочим днем, при этом стоя на цементе. Тут было чем свести с ума даже самую благоразумную девушку. Потихоньку я втянулась. Это был конец войны. Завод я бросила. Пошла в одно агентство. Там мне нашли работу. Рекламные фотографии, календари. Не тот, который наделал столько шума. Мы к нему еще вернемся. Другие, где я была брюнеткой, блондинкой, рыжей. И действительно, зарабатывала $5 в час. Время от времени я могла осуществлять свою мечту — брать уроки драматического искусства. Когда у меня были деньги, ведь это стоило дорого — $10 в час. Мэрилин на обложках. Затем случилось так, что в течение одного месяца меня увидели на обложках 5 журналов и позвонили со студии «20 век Фокс». Я оказалась на деревянной скамейке среди людей различного возраста и габаритов, ожидавших подобно мне. Долго ждали, пока выйдет из своего кабинета Бен Лайон, руководивший набором. Едва появившись, он сразу же спросил, указывая на меня пальцем: «Кто это?» На мне было белое платье из пике, которое тетушка Анна, я к ней перебралась пожить, простирала и отгладила на скорую руку. Все произошло настолько молниеносно, что я просто не успела привести в божеский вид одновременно и платье, и себя. Тетушка Анна сказала мне: «Я займусь твоим платьем, а ты займись прической и макияжем». Я многим обязана Бену Лайону. Он был первым, кто оказал мне доверие. Ему я обязана также и своим настоящим именем. Когда мы подбирали псевдоним, мне не хотелось оставаться на фамилии человека, который не был моим отцом. Я настояла на девичьей фамилии матери — Монро. Очень хотелось сохранить хоть что-то напоминающее о моих родителях. Он согласился на Монро, но имя подобрал уже сам — Мэрилин, так как считал, что после Джин Харлоу